Громово-Дубрава, Озерки, Азаровский, Курская область. Рождественская, Пенно-Бырдино, Яковлево, Гранкино, Лодарево, Покровская, Чернь, Тряснянский район. Похвистнево, Неживка, Шепелево, Топково, Гранкино, Жирятино, Красниково, Крамской район. Ильинский, Плоская, Кучеряевка, Ждановка, Комарник, Золотое дно, Новый свет, Яблоновец, Клёсово, Кошелево, Голенищево, Топково, Лубянки, Крупышино, Волобуево, Фойкино, Чувардино, Дмитровский район Орловской области. Еще одним подтверждением освобождения этих населенных пунктов служат списки погибших моряков, которые имеются в сельских советах – Волковском, Ольховатском, Нижнесмородиновском, Курской области, Красниковском, Пенновском, Лубянском, Ломовецком, Плосковском, Орловской области. После ожесточенного боя с танками противника по приказу командующего 13-й армии генерал-майора Пухова лыжные бригады 22 февраля отошли назад и заняли оборону по линии Плоская, хутор Ильинский, Никольский. Сноска. Приказ по свидетельству бывшего разведчика Вишневского был доставлен в бригаду самолетом У-2 уже после смертельного ранения комбрига майора Понтяра. В 1997 году ученик 8-го Б-класса школы номер 5 Андрей Фомин записал рассказ жителя города Дмитровска Михаила Дмитриевича Агеева. В конце февраля или в начале марта 1943 года пришла лыжная бригада в Крупышино и Чувардино. В этих населенных пунктах произошла героическая битва. Немцы бросили из Орла танки и авиацию, а наши бойцы имели только автоматы и гранаты. По рассказам стариков я узнал, что моряки действительно сражались героически, с автоматами бросались на танки. Так продолжалось суток трое. В этом сражении погиб командир бригады Понтяр. В этой битве также были и наши земляки. Феоктистов Федор Михайлович, который погиб в Крупышино, Андрюшин Григорий Иванович, житель поселка Васильевка, в том бою раненый в руку. Наши вынуждены были отступить, но недалеко. Там они закрепились, когда подошла техника. О событиях тех дней рассказывается и в письме, которое мы получили в 1975 году. Здравствуйте, дорогие ребята! С дружеским приветом и самыми наилучшими пожеланиями в вашей учебе жители деревни Яблоновец. Наша небольшая деревня находится в 4 километрах от Чувардино, где вы ночевали, проходя на зимних каникулах походом по местам боев. У нас еще живут очевидцы боя, проходившего в конце февраля 1943 года на окраине нашего селения. Когда завязался бой в Чувардино, часть морской бригады стала отходить через наше селение. Тогда у нас осталась группа молодых моряков с офицером для прикрытия отхода бригады. Мирные жители выбежали на улицу и стали упрашивать их схорониться или скорее уходить. А то вас здесь, сынки, всех побьют. Мы для того и остались, сказали они нам, и придержим фашистов. А наши друзья за это время уйдут далеко и останутся живыми. И здесь показались немецкие танки и цепь пехоты. Наши моряки рассредоточились по всей деревне, за каждый дом по двое, кое-кто с пулеметами, а мирные жители попрятались в подвалах и оттуда наблюдали за боем. Вначале в село вошел один немец с маленькой собачкой. Прошел немножко, остановился, посмотрел вокруг, никого не заметил и ушел из села. Моряки его не тронули. Через некоторое время в село стала заходить немецкая пехота, и когда они дошли до середины села, ударили наши пулеметы. Много наши ребята уложили насмерть немецких палачей, но силы были неравны. Деревню стали обходить немецкие танки, окружая наших ребятишек. Для того, чтобы уйти под прикрытие, они зажгли один сарай, чтобы дымом их прикрыло, но ветер дул в другую сторону, и дым им не помог. Бились они лихо до последнего патрона. Многих немцы убили сразу, а раненых прирезали финками. Офицеры жгли живого еще долго. Когда немцы ушли, старики и женщины собрали всех погибших и истерзанных ребят и похоронили. Сейчас эта могила находится в конце села, на пустыре. Каждый из этих молодых героев знал, что погибнет, и, умирая, наверное, думал, что не зря отдает свою жизнь и молодость, и что их будут помнить всегда. Жители нашего села никогда не забудут их подвига. Знаете и вы о них. А летом приезжайте к нам и зайдите в каждый дом от конца и до конца, и вам многие люди расскажут про этот страшный бой. До свидания. Группа жителей деревни Яблоновец Лубянского сельсовета Дмитровского района, февраль 1975 года. Какие потери понесли бригады в боях за освобождение орловских и курских сел и деревень, сейчас невозможно установить ввиду того, что офицеры штабов этих бригад в последний момент уничтожили часть документов. Другая же часть, как уже отмечалось, была уничтожена прямым попаданием снаряда, выпущенного из немецкого танка. Лишь немногие оставшиеся в живых бойцы лыжных бригад, по данным отдела учета и комплектования 28-го стрелкового корпуса, в середине марта 1943 года влились в 132-ю, 211-ю, 280-ю дивизии этого корпуса. Именно по их воспоминаниям восстановлена картина гибели 2-й бригады в ночь с 20 на 21 февраля. Тогда лыжные батальоны, окруженные танками противника, подошедшими из Тросны, были раздавлены в районе населенного пункта Громово-Дубрава, Железногорский район Курской области. Подтверждением этого факта служат данные, полученные от бывшего рядового Маслова. В 1942 году из города Владивостока я уехал на фронт и попал через Гороховецкие военные лагеря в роту разведки 2-й лыжной бригады. Находился в ней до 23 февраля 1943 года. В этот день, когда кипел страшный бой, мы получили приказ прикрыть отход штаба бригады.